Валь. Алло. Привет. Валентина, Валентина, представляешь? Сегодня разговаривала с 226-й насчет разборок. Ну? И знаешь, что он мне сказал? Что? Что ты голая по улице ходишь и возле палаток какаешь и писаешь. Ну и пусть любует с моей пиздой, раз я голая. Если я голая, уже давно воспаление легких увезли бы. У тебя же грипп уже. А это неправда? Это неправда? Нет, ходила голая и видишь, жива. Обычно, если баба голая побегать, то это и смерть. Воспаление легких и смерть. А видишь, я жива. А не участковому пишет заявление. А с чего он это взял? С чего он это взял? Да мне хуй с ним кому пишут. Я-то на них скорее напишу. И знаешь, что он сделал? Он написал участковому, и тот хочет тебя оштрафовать. За что? За то, что ты гадишь в общественных местах. 5000 рублей штраф. И за лифт. Я гажу. И за лифт испорченный. У меня туалет есть. Если бы у меня туалета не было, что тебе я жопу должна морозить, она мне дороже. Он тебя вчера сфотографировал. Чего? Он тебя вчера сфотографировал. Это свою пизду и жопу там своих проституток фотографировал, и я на мою хвалите. Там лицо твое. И знаешь, что сказал? Что целый чего подъезд... сказал? То, что целый подъезд свидетелей. Да что ж они не задержали-то, за руку не схватили и не повели куда нужно. Говорят, то, что ты сумасшедшая, вот. Вот почему. Говорят, кур дают. А корова не слышится. Мужики стали сплетники, хуже баб, ебёна мать. Ну так вот, участковый приходил. Ты почему он возле палаток срёшь? Иди убирай. Иди убирай. Генеральная уборка. Ты почему возле палаток срёшь? Иди убирай. Ты что, охуел, блядь, я сру? Заявление будет. Где я насрала, блядь? На улице у палатки. Возле палатки. Ах, возле палатки? Да. Там продавцы есть, они за руку схватили. Сейчас за шиворот... А ты, ёбаный, не трудовец. Сейчас за шиворот, как котёнка носом, поняла? Сейчас приду, макай. Иди нахуй, бандюга ёбаный, тебе надо так бандита убрать. Ёлы! Русский брат, бандюгу! Сейчас макать будем. Расхуячу. Алло? Сейчас всю дверь расхуячу, если не уберешь. Я охуела, тебе, сука, старый. Я тебе, сука, на голову насру! Насру на голову! И хуй ты мне что сделаешь, блядь? Макать будем. Уверена, старая пизда? Потом охуячу, а потом насру! Грязная старуха. У меня идея. Хуй голодный, пропитание у старухи ищешь. Квартирку ему давай. Хуй тебя, щука, в рот. Тут, мадам, свидетели будут, чтобы ребенка убили. Трудного ребенка убили на моих глазах. Узнаю твой телефон, хуй ты у меня уснешь. Конечно, я не усну. Да, подзаборный. Я не понял. Куда добьешься, хуй тебе вместо квартиры подсасывай. Выходи я с топором. Выходи кто кого. Все окна ночью и дверь говном перепачкаю. Выходи я с топором. Милиция, так и скажу, отомстила, сволочи. Разворчи, отомстила, и мне нихуя не будет. Выходи я с топором. Я хуй шок рваная, блядь. Подонок ебучий. Выходи. Выходи я с топором. Выходи с топором, выходи кто кого. Выходи с топором. Не выходи, я сейчас 02 вызову. Выходи с топором. Я сейчас 02 вызову, сука. Выходи с топором. Сейчас дверь я расходит. Тебя посадить хочу. А я тебя. Я тебя, сука, посажу. Выходи с топором. Я с топором. За хулиганство посажу, сука, посажу. Выходи с топором.